Глава 15. Ранним утром, едва на востоке стало светлеть, в лагере началось бесшумное движение. Пользуясь тем, что из-за высоких деревьев дымок сейчас не виден, быстренько вскипятили воду на маленьком костерке, перекусили, и четыре группы разбежались по своим направлениям. Надеюсь, у них все получится, но оставшиеся отправились подглядывать за немцами. Место для наблюдения нашли очень хорошее. Спрятались в полукилометре от станции, как раз напротив того самого тупика, где стоят таинственные вагоны. Охраняют их и правда тщательно. Возле каждого вагона по два часовых ходят, да плюс патрули вдоль колючки шастают, как настёганные. Место полностью оцеплено, никого туда не пускают. На остальной территории начинается обычная толкотня. На повозке какие-то мешки грузят, рядышком автомобили ящиками забивают, скорее всего, патронами. Еще дальше паровоз заправляют, готовят в путь, наверное. Маневровая кукушка туда-сюда носится, состав формирует. В общем, суета-сует и всяческая суета. Только после обеда, когда солнце уже начало спускаться, начинается странная беготня. Всех лишних с территории выводят, а маневровый медленно вытаскивает нужные нам вагоны из тупика, подпихивает их к магистральному паровозу, уже стоящему под парами. Ага, скоро двинется. Пора и нам собираться. Бегом возвращаемся в лагерь, хватаем свои пожитки и уносимся на север. Надеюсь, там уже нашли место для засады. Отмахали за два часа верст 8, наверное. И только тогда нас обогнал знакомый составчик. Только в конце был прицеплен еще и вагон с охраной. А много вас едет? Полсотни человек, не меньше. Пропустили ганса вперед, подождали немного, вылезли из кустиков и аллюр три креста. Хочется успеть на праздник. Но первая часть марлезонского балета начинается без нас. Впереди, в верстах в двух, за лесом грохает взрыв, а над верхушками деревьев появляется облако дыма. Затем раздается винтовочная трескотня. Прибавляем скорости, вылетаем из-за поворота. Красиво-то как здесь! Состав сошел с рельсов. Хорошо, что вагоны не опрокинулись. Впереди заканчивает дымить раскуроченный паровоз. Максим, наверное, пожалел детонационного шнура, а охреневшие ганцы, решив поиграть в горных козлов, лезут вверх по склону небольшого холмика, поросшему невысоким кустарником, лупя на ходу из винтовок. Действительно, тупые и упрямые козлы. Кто же в горку, да по пересеченной местности, да под двумя пулеметами атакует? Оп, вот и первая растяжка сработала. Еще одна. Залегли придурки импортные. Вступившие в разговор с фланга пара мацанов и снайперский маузер, прибывшие со мной, не оставляют охране ни малейшего шанса. Через минуту все закончено. Народ спускается с холмика по пути, проводя контроль. Идем смотреть вагоны. Да, там именно то, что я предполагал. Уже знакомые баллоны с вполне понятной надписью «Ахтунг Гефарлих Хлор». Так, ветер дует слева от дороги. Смотрим карту, на ней ближе 25 верст ни одного селения. Уже хорошо. И что мне с этой гадостью делать, прикажете? Рвануть эшелон, взрывчатки не хватит. Баллоны, хоть и под давлением, но какой-то запас прочности имеют. Не факт, что все повредятся. Думай, Гуров, думай. Основная задача не дать немцам применить их на фронте. Подрыв гарантии не дает. Выпустить газ? Облако должно получиться немаленьким. Насколько помню, химдым из 1 литра жидкого хлора имеем 450 литров газа. Да мы тут задохнемся в момент. Во, ганс обрадуется. Думай, думай, Денис. Достаю папиросу, чтобы стимулировать процесс, прикуриваю и, задумавшись, смотрю на огонек спички до тех пор, пока он не обжигает пальцы. А почему бы и нет? Вагоны деревянные, внутри тоже дров хватает, распорки там всякие, ложементы, гореть будет хорошо. Баллоны, если и не рванут, то перекалятся, наверное, поведет стеночки-то. А там и между вентилем и корпусом прорыв может случиться, все-таки из разного материала сделаны. Вот и получается, что прямо вот здесь придется германским химикам-саперам работать, тем более, что путь освободить надо. А мы их время от времени навещать будем. Да, последний вагон надо будет все-таки заминировать, пару растяжек поставить. Устроим Гансом торжественную встречу. Работать буду сам. Не знаю почему, но чуйка говорит, что сделать надо именно так. Остальные пусть поджогами займутся. Всем слушать сюда. Максим, Савелий, сейчас идем ставить растяжки в последний вагон. Будете мне помогать. Пятая группа. Ваша задача, после того, как мы с взрывателями закончим, из паровозной топки достать весь горящий уголь и, насколько его хватит, рассыпать ровным слоем на полу оставшихся вагонов. Там на паровозе должна быть масленка, ее тоже в дело. Ветошь туда же. Лучше гореть будет. Работать осторожно, баллоны не ронять, на них ничего не крутить, двери не закрывать. Командиры, смотреть в оба. Третья и четвертая группы. Так, братцы, вы здесь, можно сказать, уже обжились, поэтому остается встречать вторую порцию гостей. Мы, когда к вам бежали, по той стороне вроде кто-то из ганцев за помощью спешил. Пару часов ему добежать, да еще пару, чтобы они сюда приехали. Так что быстренько те трупики, которые настреляли, стаскиваем к рельсам и укладываем рядочком. Это чтобы приехавшие заскорбили и не сразу догадались, где вы прячетесь. Без мародерства ничего не брать, кроме жетонов и боеприпасов. Стоп. Штык-ножи тоже соберите. Мне они скоро пригодятся. Винтовки отдайте пятой группе, пусть сожгут в вагонах. Затем сидите и ждите, когда подмога прискачет. Мы четыре вагона подожжем, пусть разгораются, пятый будет заминирован. Как только немчура в него полезет, рванут растяжки на баллонах и пойдет облачко хлора. Не попадите под него. В три пулемета добиваете оставшихся в первую очередь всех командиров. После чего быстро-быстро убегаете на место встречи. Да, поставьте заново растяжки перед холмиком, ясно? Ну вот и славно. Остальные возвращаются на базу и ждут вас там. Ну-с, а мы идем в последний вагон готовить сюрприз. Пока озадачивал бойцов, студент Макс уже достал из кармана несколько жилок от телефонного провода и скручивает их тросиком для прочности. Савелий, справедливо рассудив, что плох тот машинист, который не имеет заначек, самым необходимым для мелкого ремонта, нашел моток железной проволоки подходящей толщины. Беру пару английских гранат, вставляю запалы, бомбардир отламывает два подходящих куска проволоки и идем к вагону. Максим со своим напарником осторожно сдвигает дверь теплушки, залезают внутрь, и только сейчас, как током шибануло, ощущение опасности. Здесь, за тонкими стенками безобидных на вид баллонов, притаилась до поры смерть, которую готовили нам немцы и которую теперь готовим и мы. Там, в моем прошлом, будущем, она собрала щедрую жатву в наших рядах. Теперь будет по-другому. Так, прекращаем эти игры разума и начинаем работать. Осторожно, одними пальцами, сворачиваю защитный колпак с вентиля. Теперь между мной и вышеупомянутой седой старухой всего-то несколько миллиметров латуни с каким-нибудь шариковым клапаном. Отче наш, иже еси. Какой умник так надумал мне на ухо молитву читать в такой момент? Да светится имя твое. Да хватит на нервы давить. Закончу, вылезу, прибью шутника. Да будет воля твоя, яко на небеси. Да е... Надо вытереть внезапно вспотевшие ладони. Штаны как раз для этого подойдут. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Хватит. А кому это я, собственно, ору здесь? А, понятно. Денис первый проснулся и испугаться решил. Як уже мы оставляем должникам нашим, мда, явный неадекват, ничем не пронять. Хотя сам-то я вроде немного успокоился. Вдох, выдох, работаем. Молитву на задний план, сосредоточимся на действиях. Гранату вплотную к вентилю приматываем тремя витками трофейной проволоки. Хорошо, что не сталисты. Проверяем, плотно ли прикручено. Ой-ё! Или мне показалось, что повернул немного вентиль? Шипения нет, запаха тоже. Фух! Вся спина мокрая, пот заливает глаза и руки опять вытирать. Чуть не обос... Короче, теперь я знаю, куда в организме выделяется адреналин. И в качестве чего? Крепим на соседний баллон вторую гранату. Вроде легче пошло. На кольцах уже прикручены проволочки. Подрывники по моему знаку прикрывают дверь, оставляя щель, только-только протиснуться наружу. Догадливый Максим подсвечивает мне снизу фонариком. Так, вот здесь вверху двери есть какой-то торчащий болтик. Проверяем, не шатается, сидит прочно, замечательно. Закрепляем проволочки другим концом за этот болт почти в натяг. Теперь самое важное. А молитвы уже почти не слышно. Все, не отвлекаемся. Очень осторожно отгибаем усики-чеки на дальней гранате. Все внимание, все чувства сосредоточились в кончиках пальцев. Медленно вытягиваем чеку, пока не остается буквально пары-тройки миллиметров с той стороны. И с некоторым усилием заставляю себя отпустить предохранительную скобу. Вдох, выдох. Теперь повторяем эту же операцию со второй гранатой. Все, можно вылезать. Отхожу на пару десятков метров, чуть не поскальзываюсь на деревянных ногах, сажусь на травку и никак не могу прикурить. Руки колотятся, спички ломаются. Пару раз даже мимо коробка промахнулся. Максим помогает прикурить, сочувственно улыбается и отходит на всякий случай в сторону. Да, на базе вместе со всеми отрабатывал установку растяжек и подрывы. Но одно дело, когда условный противник условно уничтожен, и совсем другое, когда вот так. Как сейчас. Все, хорош рефлексировать. Дела не ждут. Когда вернулись в лагерь, уже начинало темнеть. Проверив, что здесь все в порядке, прогулялся к наблюдателям. На станции, с их слов, был большой шухер. Куча народу с каким-то очень энергичным гером-офицером оседлала паровоз с одной платформой и унеслась спасать имущество и комрадов. А вот к Пагаузу приставили дополнительную охрану. Теперь там уже два ганса ходят. И никого оттуда не выпустили. Так, весело. Значит, надо срочно готовиться в гости к немцам и истерику им устроить из-за того, что они не держат свое слово, с летальным для них исходом. Ближе к полуночи вернулись оставшиеся в засаде. По рассказам командиров групп и Максима, немцы остановились в сотнях шагов, выскочили на полотно и, подгоняемые каким-то майором, побежали к единственному целому вагону. Остальные горели уже основательно. Как только дернули дверь, там рвануло осколками, а затем облако накрыло с десяток самых резвых, включая голосистого офицера. Остальных положили за пару минут. Оставшиеся невредимыми машинисты второго паровоза и два ганса из охраны решили тем временем оттуда исчезнуть, но у них это не получилось. Пока разгонялись, к ним на ходу подсели попутчики и, объяснив, что им все равно по пути, оказали посильную помощь. В смысле, подгоняли пинками бригаду, чтобы пепелац ехал быстрее. Попросили остановиться за версту до станции, привязали всех к деревьям неподалеку, бросили винтовки в догорающую топку, стравили пар из котла и ушли. Кому-то в голову сначала пришла идея отправить неуправляемый локомотив на станцию в качестве брандера, но потом решили не рисковать. Так оно, наверное, правильней. Мда, если на место диверсии выехал сам начальник, то здесь должен оставаться его зам, который не рискнет ничего делать с заложниками без санкций сверху. Значит, до утра время у нас есть. Тем более, учитывая, что Биг Босс уже не существует как понятие. Тогда проверяем охранение и отбой до рассвета. За час до того, как начнет светать, Костровой разбудил командиров, а те, в свою очередь, своих подчиненных. Пока бойцы быстро по-деловому собирались, еще раз обговорили наши действия. «Заложники – наша главная задача. Пагаус стоит на въезде, значит, входить будем оттуда. Первая группа убирает всех лишних от ворот и остается там дежурить на случай прибытия подмоги из городка. Остальные тихо и незаметно проходят внутрь. Вторая группа на цыпочках подходит к пакгаузу, берет часовых на прицел. По сигналу убирает ганцев и выпускает гражданских. Третья блокирует караулку и опять-таки по сигналу забрасывает ее гранатами. Так, чтобы никто не выжил. Четвертая вместе со мной, Федором и Семеном, берет на себя здание управления, где сидит этот временный начальник станции. Убираем там всех и организованно отходим. Семен, ты сегодня снайпер в свободном поиске, но особое внимание обрати на часовых у вагонов и патрули. Они тоже захотят пострелять. Держись вместе с пулеметчиком, долбите тех, кто будет сопротивляться. Минеры, вы как, очень устали кататься на паровозе? Нет? Вам тоже работка найдется. Всю оставшуюся взрывчатку берете с собой. Там будет где порезвиться. Так, сигнал к началу. Федор, радость моя, а ты очень громко сможешь котика изобразить? Ну, вот и ладушки. Этот мяв и будет сигналом к началу. И чего все ржут? Сигнал как сигнал. Сонную предрассветную тишину в клочья разрывает дикий крик озабоченного и очень разозленного кота. Часовые возле пагауза, не успев удивиться, тут же получают по пуле и ложатся на землю бесформенными кучками. Темные тени появляются возле ворот. Замку хватает пары ударов трофейным прикладом. Одновременно звенят разбитые стекла в помещении, приспособленном под караулку. Внутрь залетает стайка гранат, почти в унисон бахают разрывы. А мы в это время уже поднимаемся на второй этаж управы, несемся по коридору, не забывая проверять все двери. Пока что все они заперты. О, вот одна открывается. Кольцо с гранатой, хлопок капсуля, 22 и закидываем. Бамс! Бежим дальше. Вот и заветная дверь в торце этажа. Здесь, судя по свету в окошке, скорее всего и сидит нужный нам гер-офицер. Показываю рукой, чтобы встали справа и слева от двери. Сам тоже суюсь в сторону, резко дергаю ручку наружу. В ответ из глубины комнаты начинаю стрелять. Судя по звуку, это не люгер, а что-то малокалиберное. И магазин у него не резиновый. 5-6. Наверное, все. А нет, еще 2 выстрела, поброшенный в проем фуражки. И щелчок доставаемой обоймы. Пора. Разворот против часовой стрелки, одновременно сажусь на правое колено, руки с пистолетом чуть согнуты. Веером высаживаю в темноту всю обойму и слышу между выстрелами вскрик. Да, наверное, это больно, когда в тебя попадает пуля. Ну, а что делать? А кому легко? На пол что-то падает с металлическим стуком. Теперь меняем обойму, включаем фонарик, а то света из коридора недостаточно. На полу лежит обер-лейтенант, и под ним расплывается лужа, кажущаяся в таком освещении абсолютно черной. А ганс-то уже и не дергается, почти затихает. Интересно, куда я попал? Переворачиваю труп, правое бедро сочится кровью. Вот и входное отверстие. Перебил я ему бедренную артерию. Это 100% похороны. А нефиг было к нам с войной лезть. Сидел бы где-нибудь в своем Гамбурге или Дортмунде. Глядишь, и жив бы остался. А пистолетик заберу на память, Маузер 1910. Будет еще один сувенир. Так, теперь займемся любимым делом, поджогами. Все, что горит, должно гореть. И в первую очередь, всякие бумаги. Бойцы по моему знаку уже сваливают все бухгалтерские книги, тетради, накладные в большую кучу на пол. Я тем временем осматриваю стол. Ага, вот и она. Та самая бумага, где фамилии заложников прописаны. Ее мы возьмем с собой на память. Все остальные бумажки летят в общую кучу, один из погранцов выливает на нее из лампы керосин. Чиркаем спичкой. Занялось. Даю команду, чтобы во всех остальных комнатах постарались сделать то же самое, и бегу на перрон, услышав пальбу со стороны въезда. Подбегаю к воротам и вижу, что личного вмешательства в ход событий не понадобится. На помощь гансам из города бежало штук 40 их комрадов. Первая пятерка, отвечавшая за пропускной режим, положила их всех за 50 метров с помощью 3 пулеметов, которые им оставили в начале операции. Ну и ладно. Интересно, а еще гансы в городе остались? Сомнительно. Иначе все уже были бы здесь. «Все, пойдем дальше, безобразничать». В живых из колбасников осталось человек 10, в том числе две паровозные бригады. Одна каталась на маневровом, другая только-только загнала магистральный паровоз на поворотный круг. Благоразумно, не успевшие дотянуться до оружия, они теперь сидели связанными возле одного из вагонов. Бойцы уже зачистили территорию и ходили, любопытничали на предмет того, что где лежит интересного. Подзываю Максима с Савельем, ставлю задачу на подрыв всех, по возможности, стрелок на путях. Те в ответ жалуются, что шашек осталось мало. Мало? Значит, надо поискать. Только получилось, что уже нашли без них. Ко мне подходит один из командиров и задает вопрос типа: «А зачем германцам столько мыла? Да еще и хренового. Не мылится совсем. Сколько на него, не плюй». Опа! А пиротехники ушки моментально насторожили. Одновременно с диким криком «Где?» «Идем разбираться на месте, но я уже догадываюсь, что именно там увидим». Подходим к одному из вагонов, наполовину загруженному деревянными ящиками, на который трафаретом отбита надпись «Achtung, gefährlich, der Sprengstoff». В смысле «Внимание, опасно, взрывчатка». Студент тут же лезет внутрь, через пару минут слышен его торжествующий вопль «Есть!» Появляется в проеме, держа в руках какие-то блестяшки. «Командир, тут в отдельных ящиках детонаторы и шнур. Давай рванем этот вагон к чертовой матери!» «Ага, тебе в детстве не говорили никогда, что жадность — это плохое чувство. Во-первых, мы не успеем уйти отсюда, контузит взрывной волной. А во-вторых, пол Ловича вместе со станцией на воздух взлетит. Или как минимум без окон останется. Так что умерь свой пыл, юноша. Теперь взрывчатки хватит на все стрелки и на поворотный круг. Кстати, на круге надо подорвать направляющую рельсу, по которой ролики катаются. А нужно найти люки, через которые можно проникнуть вниз. И чего стоим? Бегом! Нет, отставить. Быстренько идем к пленным, задаем очень важный вопрос. Кто из вас может переключить стрелки в нужном направлении? В ответ тишина. Хотя сидеть им очень неуютно. В глазах комрадов никто не хочет быть предателем. Внезапно вручает один из погранцов. «Командир, я до службы стрелочником и кочегаром работал. Могу сам сделать». «Ай, молодца. Слушай задачу. А надо прицепить вагон с взрывчаткой к маневровому паровозу и отправить его со станции в южную сторону. Справишься? Возьми себе помощника. Савелий поедет с вами. Отойдете от города версты 3. Он заминирует вагон. Разгоняете паровоз, поджигаете шнур и мухой в кусты, чтобы не задело ненароком. Савелий, слышал? Шнур подлиннее, где-то минуты на 2. Действуй. После того, как подарочек уедет, самостоятельно добираетесь до лагеря. Максим, сгружайте 4 ящика и нужное количество детонаторов и шнура. Ну, ты лучше меня все знаешь. 2 ящика на поворотный круг, третьим минируйте стрелки, а четвертый забираем с собой. Все понял? Тогда вперед. Смотрю на часы, оказывается, уже 40 с лишним минут воюем. Неужели действительно ганцев в городе нет? Хотя городишко маленький, глубокий тыл. Что здесь боевым подразделением делать? Но расслабляться не будем. Командиры групп, ко мне. 1 пятерка в помощь нашим взрывателям. Остальные за периметр станции и готовятся к бою. Не равен час ганцы откуда-нибудь выползут. Все, разбежались. Поворотный круг рвануло просто замечательно. Его аж немного приподняло вместе со стоящим на нем паровозом. Потом опустило на бекрень. К тому же и локомотив завалился на бок. Про эту конструкцию немцам можно надолго забыть. Все стрелки Максим с добровольными помощниками рванул еще раньше, да еще и умудрился в боевой обстановке провести собственный мастер-класс, то бишь дать потренироваться остальным бойцам на конкретных объектах. Закончив разгром и веселье, и прихватив в качестве сувениров, помимо тротила еще и пару ящиков консервов, отправились обратно в лагерь.